и определит ход дальнейших событий. Наконец, начались новости. Сюжет про убийство бывшего чемпиона снова прозвучал. И на этот раз Гуров услышал что-то новенькое. Ведущий новостей обронил вскользь фразу о слухах, по которым Сумской был вроде бы связан с преступной группировкой, занимающейся наркотиками. Считалось, что связан косвенно, только лишь из-за неразборчивости в знакомствах и чрезмерного честолюбия. Но теперь, после жестокого убийства, мнение следователей на этот счет меняется. В квартире Сумского не обнаружилось никаких признаков ограбления, и этот факт только подтверждал, что Сумской пал от руки сообщника. Больше никаких подробностей в новостях не прозвучало, но Гурову было достаточно и того, что он услышал. Дыма без огня не бывает, а здесь был уже даже не дым, а целое пожарище. Из-за чепухи бывших чемпионов не убивают, причем так безжалостно и быстро. Значит, опасались, что человек сболтнет лишнего, решил Гуров, и, значит, есть что скрывать. Первоначальная догадка о том, что в похищении Кейса замешана целая шайка, получила подтверждение. К сожалению, при этом погиб человек, пусть не самый лучший, но смерть есть смерть, и он, Гуров, тоже в ней виновен. И теперь он лоб в лоб столкнулся с почти неразрешимой проблемой. Как служитель закона, он просто обязан явиться в местную прокуратуру и рассказать обо всем, что ему известно. Но тогда он бы нарушил слово, данное генералу Орлову, а про ратозейство Грязнова стало бы немедленно известно не только всему Болеславлю, но и всей Москве тоже. В такой двусмысленной ситуации Гуров оказывался, может быть, второй раз в жизни, и это ему совсем не нравилось. Он был крайне недоволен собой, но приемлемого выхода из такой ситуации он пока не видел. Единственное, что он мог, это заключить с самим собой мысленный договор. В случае явной необходимости немедленно предложить свою помощь следствию. Пока такой необходимости он не видел. Местные органы правопорядка знали о Сумском и его связях гораздо больше, чем приезжие Гуров и Кричко. Они не знали только одного, из-за чего был убит Сумской, а Гуров, к сожалению, знал, и это знание угнетало его. Новости закончились, и началась передача про местные таланты. Талантами были в основном совсем юные девушки в сползающих джинсах, певшие неокрепшими голосами плохо запоминающиеся песни. Гуров выключил телевизор. В номере стало совсем темно. Только через выходившее на балкон окно в помещение просачивался бледный отсвет городских огней. Назвать его Заевом было бы явным преувеличением, все-таки не Москва. Гостиница еще не спала. Еще играла музыка в ресторане, еще кто-то этажом выше — смотрел по телевизору те самые местные таланты. Еще кто-то нетвердыми шагами шлялся по коридору, разыскивая свой номер. Гуров внимательно вслушивался в каждый звук.